От автора. Зеркала. Сколько их? Мы встречаемся с ними повсюду. В домах, парках, театрах, витринах магазинов. Они разные. Овальные, прямоугольные, квадратные. А комната смеха. Вот где мы видим в отражениях кривых зеркал удивленные, смущенные, радостные лица взрослых и счастливые, беззаботные мордашки малышей. Но мне хочется поговорить о других зеркалах, зеркалах, которые находятся в каждом из нас. Да, случается так, что мы не хотим замечать зеркало нашей души. Значительно проще отвернуться от своего отражения, и тогда не возникнет ощущения дискомфорта. Но жизнь гораздо сложнее, чем бы нам этого хотелось. Поэтому рано или поздно мы все равно вернемся мысленно к тому дню, когда не заметили отражение в зеркале своей души. Как научиться правильно оценивать свои поступки? Как стать сильной личностью и принимать жизнь во всех ее проявлениях более спокойно и вдумчиво, не борясь с ветряными мельницами, не пасуя перед трудностями, замечая хорошее и разумно противостоя всему плохому, что встречается на нашем пути. Давайте чаще смотреться в прямое зеркало своей души. И пусть оно всегда будет направлено прямо на нас. Мы научимся быстро и безошибочно оценивать свои поступки, принимать единственно правильные решения, быть самими собой и идти по выбранному пути, не переходя дорогу рядом идущим. Декабрь 2011 года.